Он откинулся на софьяновые подушки и вдруг зорко посмотрел на старого друга, на которого вроде и не обращал особого внимания, который до этого был для него как бы лишь воспринимающим устройством. «Вот кто Ной», — сказал он торжественно. «Ной — это ты, Арсений Лучников. Послушай». Он опять навалился локтями на стол в манере водителя грузовика. «Ты ведь, конечно, знаешь, что в мире существует такая штука, трехсторонняя комиссия. Я на ней часто присутствую и делаю вид, что все понимаю, что очень уважаю всех этих джентльменов, занятых спасением человечества. Симы, хамы и яфиты строят ковчег в отсутствие Ноя. Словом, там вдруг узнали, что мы с тобой друзья и стали меня подзуживать. Ты хочешь знать, что думают в трехсторонней комиссии о ситуации на острове Крым? Видишь ли, мне самому на все это наплевать. Мне важно как-то вместе с тобой и с оставшимися сверстниками дожить свой срок и присоединиться к большинству в добром старом английском смысле. Но они мне сказали, наша комиссия – это Ной. Мы строим ковчег среди Красного потопа. Они просили меня поговорить с тобой. Они говорят, ты крымский Ной. Что-то они задвинулись там на этой идее ковчега. Но одно могу тебе сказать. Я не из-за них к тебе приехал. Приехал просто повидаться». «Бак, ты и в самом деле впадаешь в маразм», — досадливо прервал его Арсений Николаевич. «Хорошо. Излагаю суть дела». Бакстер закурил гавану и начал говорить неторопливо, деловито и четко. Так, должно быть, он и выступал на пресловутой трехсторонней комиссии или в правлении своего банка. Ситуация на острове вокруг него становится неуправляемой. Советскому Союзу достаточно пошевелить пальцем, чтобы присоединить вас к себе. Остров находится в естественной сфере советского влияния. Население деморализовано неистовством демократии. Идея общей судьбы овладевает умами. Большинство не представляет себе и не хочет представлять последствий аншлюса. Стратегическая острота в современных условиях утрачена. Речь идет только лишь о бессознательном физиологическом акте поглощения малого большим. Не произошло этого до сих пор только потому, что в России очень влиятельные силы не хотят вас заглатывать. Больше того, эти силы отражают массовое подспудное настроение, которое, конечно, никогда не может явиться на поверхность в силу идеологических причин. Этим силам не нужна новая автономная республика. Они не знают, как поступить с 5 миллионами лишних людей, не снабженных к тому же специфической советской психологией. Они понимают, что экономическое процветание Крыма кончится на следующий же день после присоединения. Сейчас их ригидная система кое-как приспособилась к существованию у себя под боком маленькой фальшивой России. Приспособилась и идеологически, и стратегически, и особенно экономически. По секретным сведениям, треть валюты идет к советчикам через Крым. Словом, статус-кво как бы устраивает всех, не говоря уже о том, что он вносит какую-то милую пикантность в международные отношения. Однако ситуация выходит из-под контроля. Просоветские и панрусистские настроения на острове – это единственная реальность. Остальное – все эти яки, китайцы, албанцы, волчьи сотни, детские игры – советская система, как это ни странно, малоуправляема по сравнению с западными структурами. Ей движут зачастую малоизученные стихийные силы, сродни тектоническим сдвигам. Близится день, когда СССР поглотит остров. «Никто у нас и не сомневается в этом», — вставил Арсений Николаевич. «Прости, но он будет вынужден поглотить остров. Он сделает это вопреки своему желанию. Трехсторонняя комиссия получила достаточно ясные намеки на это непосредственно из Москвы». Некоторое время они молча смотрели друг на друга, потом Арсений Николаевич, нарушая свой зарок, попросил у Бакстера сигару. «Далее», — сказал он, ловя сквозь дым жесткие голубенькие глазки бандита западной пустыни Фреда Бакстера. «Далее начинается художественная литература», — усмехнулся тот. «Запад вроде бы совершенно не заинтересован в существовании независимой русской территории. Стратегический Крым, как я уже сказал, в наше время полный ноль. Природных ресурсов вам самим едва хватает, а Arabat Oil Company уже пробирается в Персидский залив. Промышленность ваша – лишний конкурент на наших суживающихся рынках. Казалось бы, наплевать и забыть. Однако Запад, ну и, конечно, трехсторонняя комиссия в первую очередь – оказывается, все-таки заинтересована в существовании независимого Крыма. В соответствии с современным состоянием умов, мы заинтересованы в вашем существовании нравственно и эстетически. Западу, видите ли, важно, чтобы в тоталитарном потопе держался на плаву такой красивый ковчег, как остров Окей. Как тебе нравится этот бред? «Не так уж глупо», — сказал Арсений Николаевич. «Ага», — торжествующе сказал Бакстер, «в тебе, я вижу, заработал дворянский романтизм. Так знаешь, что ваша дворянская русская старомодная сентиментальность, так называемые высокие порывы, сейчас считается современными футурологами наиболее позитивной и прагматической позицией человечества. И потому я Ной», усмехнулся Арсений Николаевич. «Сэр», — кивнул Бакстер, — «только ты и никто другой». «Где же ваш Арарат?» — спросил Лучников. «North Atlantic Treaty Organization», — сказал Бакстер. «Резкое решительное усиление западной, даже проамериканской ориентации. Западный военный гарант. Стабильность восстановится, и с облегчением вздохнут прежде всего в Москве. Будет яростная пропагандистская кампания, задавят десятка-два диссидентов, потом все успокоится. Комиссия получила достаточно ясные намеки из тех же московских источников. В конце концов, там же тоже есть люди, понимающие, что мы все связаны одной цепочкой. Ты Сахарова читал? Представь себе, в Кремле есть люди, которые его тоже читают». «Я не гожусь», — сказал решительно Арсений Николаевич. «Я слишком стар, у меня слишком много бак накопилось грусти. Я не хочу терять свою гору. Бак, я буду сидеть на своей горе. Бак, мне почти 80 лет. Бак, я молод только по сравнению со своей горой. Старый бак. И, наконец, я не хочу враждовать со своим сыном». «Понимаю», — кивнул Бакстер. «Возьми меня на свою гору, Арси. Мне тоже все надоело. Мне смешно сидеть на этой трехсторонней комиссии, где все такие прагматики и оптимисты. Мне просто смешно на них смотреть и их слушать. Положит какой-нибудь Гарри Киссельбургер ладонь на лоб, вроде бы мировая проблема решается. А я вижу скелет, череп и кость. Уходящая жизнь. Как бы я хотел верить, что основные события начнутся за гранью жизни. Старый Арси, в самом деле, продай мне кусок твоей горы. Я бы плюнул на все, чтобы жить с тобой рядом и по вечерам играть в канасту. Взял бы Тину и жил бы с ней на твоей горе. Так бы и осталась она с тобой на нашей горе», — усмехнулся Арсений Николаевич и дружески положил руку старому Бакстеру на затылок. У них и прежде так бывало, если деловой разговор не получается, они как бы тут же о нем забывали, делали вид, что его и не было, показывая этим, что личные свои отношения они ставят выше всякой экономики и политики. «Почему бы ей не бывать хоть часть года у меня на горе?» — наивно расширил голубые бандитские глаза старый бак. «Если ей захочется свеженького хера, я сам ее отпущу в Ниццу или в Майами, куда угодно. Я ведь к ней частично буду относиться как к дочке». «Частично», — подчеркнул он. Арси, он зашептал в ухо старому другу, скажу тебе честно, я уже сделал ей такое предложение, что-то вроде этого. Я предложил ей стать моей спутницей, другом. Уверен, что проституция для нее просто игра. Она особая женщина, таких немного в мире, поверь мне, ты знаешь мой опыт. В этот момент мягко, бархатом по бархату, прозвучал гонг, и милейший голос объявил, что самолет «Стокгольм-Симферополь» заходит на посадку. Слева от бара осветился большой экран, на котором в темных небесах появился снижающийся, мигающий десятком посадочных огней и подсвечивающий себе носовым прожектором джамбо-джет компании «САС». Ультрасовременная, еще нигде кроме «Симфи» не опробованная система включила телекамеры на борту огромного воздушного корабля во всех четырех огромных салонах, где пассажиры, улыбаясь, перешучивались или, напротив, сосредоточиваясь и погружаясь как бы в состояние анабиоза, готовились к посадке. Ни в высшем, ни в среднем классах Андрея Лучникова явно не было, но в переполненном экономическом, как будто где-то на задах мелькнуло знакомое, но почему-то дьявольски небритое лицо. Вдруг Тина спрыгнула с табуретки и побежала прочь от бара. «Тина!» — вскричал испуганный Бакстер и вскочил, простирая руки. Она даже не обернулась. Дело в том, что пока два старых джентльмена разговаривали на политические темы, Таня Тина, сидя у стойки бара, начала улавливать невероятный для нее смысл происходящего. Антон и Лидочка Нессельрода иногда обменивались репликами по-русски, и ей постепенно стало ясно, кто есть кто и для чего вся компания прибыла ночью в Аэросимфи. Длинный парень, который, между прочим, пару раз как бы случайно погладил ее по спине, оказался сыном Андрея. Идиотка с романтическими придыханиями, оказывается, считается невестой Андрея, а высокий седой старик, друг ее сегодняшнего клиента, употребив в уме это слово, она покрылась испариной, просто-напросто отец Андрея, тот самый знаменитый Арсений Лучников. Тут Таня, что называется, поплыла, а когда на экране появился Джамбо, когда она увидела или убедила себя, что увидела ухмыляющуюся физиономию Андрея, она не выдержала и побежала, куда глаза глядят, прочь.